27. Даже явственно помня их вид. Пришла подруга, и я рассказал ей про ужин в доме Мэнсики. Разумеется, про Мария Акигаву, бинокль с треногой на террасе и тайное сопровождение командора умолчал. Описывал подававшиеся блюда, планировку дома, обстановку в комнатах, в общем, все самое безвредное. Мы лежали в постели, оба голые, до этого примерно полчаса занимались сексом. Некоторое время я не мог успокоиться, помня, что за нами откуда-то наблюдает командор, но затем позабыл и об этом. Хочет смотреть — пусть смотрит. Она — точно спортивная фанатка, которая не терпится выяснить до мельчайших подробностей, как во вчерашнем матче набирала очки любимая команда, желала знать, что подавали на стол. И я, насколько мог вспомнить, достоверно описывал ей все меню с начала ужина и до конца. От закусок до десерта, от вин до кофе. Посуду тоже, благо зрительная память у меня отменная. Стоит мне сосредоточиться, и все, что попадает в поле моего зрения, я могу позже вспомнить до малейшей детали. Даже спустя долгое время. Поэтому я и смог живописно воспроизвести особенности каждого блюда, так, будто делал набросок с натуры. Подруга зачарованно слушала мои гастрономические описания, а порой даже слышимо сглатывала слюну. «Какая прелесть!» — наконец воскликнула она, словно бы грезя наяву. «Хоть раз угостил бы меня кто-нибудь такой прекрасной едой!» «Но, если честно, я почти не помню вкуса блюд, которые нам подавали», — признался я. «Вкус блюд ты почти не помнишь, но они же были вкусные». «Очень. Это я помню. Но какой у них был вкус, вспомнить не смогу. И объяснить словами тоже». «Даже явственно помню их вид?» «Ага, ведь я художник. Форму блюд воспроизвести могу, мне это близко. Объяснить их содержание... Вот писатель, пожалуй, смог бы описать даже их вкус». «Странно», — сказала она. «Выходит, занимаясь вот так вот со мной, позже ты сумеешь подробно изобразить все на картине, а описать словами собственные ощущения не сможешь?» Я попробовал упорядочить ее вопрос в уме. «Ты это о сексуальном удовольствии?» «Ну, о чем же еще?» «Возможно, ты и права. Но если сравнивать секс и пищу, мне кажется, вкус пищи описывать труднее, чем сексуальное удовольствие». «Выходит...» — произнесла она голосом ледяным, точно мороз после заката в начале зимы. «Вкус угощений господина Мэнсики нежнее и глубже того сексуального удовольствия, что я тебе тут доставляю». «Да нет, я не о том», — занервничал я и добавил. «Вовсе не так все. Я имел в виду не качественное сравнение содержания, а степень сложности самого сравнения. В техническом смысле». «Ну тогда ладно», — сказала она. «А то, что я тебе делаю, это же неплохо в техническом смысле». «Ну, конечно», — ответил я. «Это просто замечательно. И в техническом смысле, и в любом другом. Так замечательно, что невозможно даже изобразить на картине». Признаться, то плотское наслаждение, какое она мне доставляла, было просто безупречным. Прежде у меня был сексуальный опыт с разными женщинами. Пусть даже их было не настолько много, чтобы этим гордиться. Однако ее половой орган был куда более нежным и чутким, чем все остальные, известные мне. Прискорбно, что им столько лет пренебрегали. Стоило мне ей это заметить, как она зарделась. «Ну ты скажешь. Что, правда?» «Правда». Она подозрительно посмотрела на меня сбоку, но затем, похоже, поверила мне на слово. «А гараж он показывал?» — спросила она. «Гараж?» «Да, его легендарный гараж, где стоят 4 английские машины». «Нет, гараж не показал», — ответил я. «Территория там большая, и гараж на глаза нам не попался». «Фу!» — фыркнула она. «И ты, конечно, не спросил, действительно ли у него есть Ягуар И?» «Нет, не спросил. Даже не подумал об этом. Ведь я толком не разбираюсь в машинах». «Не довольствуешься подержанным универсалом Toyota Corolla?» «Точно». «Вот мне бы и непременно захотелось хоть на миг дотронуться до этого самого И. Такой он красивый. Я как увидела его в детстве в фильме, где играют Одри Хепберн и Питер О'Тул, так прямо и влюбилась. Питер О'Тул в этом фильме ездил на сверкающем «мы». Постой, какого он был цвета? По-моему, желтого. Речь идет о фильме Уильяма Уайлера «Как украсть миллион», 1966 год. Она вспоминала, как видела в детстве ту спортивную машину, а у меня в памяти всплыл тот Subaru Forester. Белый внедорожник, стоявший на парковке сетевого ресторана на окраине приморского городка в префектуре Мияги. На мой взгляд, красивой эту машину назвать трудно. Обычный компактный вездеход, приземистый механизм, созданный для работы. Людей, что захотели бы его потрогать, крайне мало. Ведь это не Ягуар И. «И что? Он не показал ни парник, ни спортзал?» — спросила она, вновь вернувшись к дому Мэнсики. «Да, ни парник, ни спортзал, ни прачечную, ни кухню, ни проходную гардеробную площадью в 10 квадратов, а также игровую комнату, где стоит бильярдный стол. Говоря по правде, мне он не показывал, потому что не водил меня туда». У Мэнсики был в тот вечер очень важный разговор ко мне, и ему наверняка было не до неспешных экскурсий по дому. «У него действительно есть проходная гардеробная на 10 квадратов, а также игровая комната, где стоит бильярдный стол?» «Не знаю. Я просто вообразил, хотя ничего удивительного, если есть». «То есть комнат, кроме библиотеки, вообще не показывал?» «Не-а. Меня ведь не интересует дизайн интерьеров. Показал только прихожую, гостиную, библиотеку и столовую». «Выяснить, где находится та потайная каморка синей бороды, тоже не удалось?» «Ну, не было у меня такой возможности. Я же не мог его спросить. К слову, господин Мэнсики, где тут у вас пресловутая потайная каморка синей бороды?» Разочарованно прищелкнув языком, она несколько раскачнула головой. «Какие же вы, мужики, чурбаны! Что, у тебя совсем никакого любопытства нет? Будь там я, мне бы показали все до последнего угла». «Ну, у мужчин и женщин горизонты любопытства наверняка отличаются». «Похоже, что так», — смирившись, сказала она. «Хотя что мы об этом? Я и так должна быть тебе благодарна. Столько свежей информации о доме господина Мэнсики». Я забеспокоился. «Накапливать информацию — одно дело, но если она попадет на сторону, у меня могут быть неприятности. Я про вести из джунглей». «Не переживай, не стоит беспокоиться о таких мелочах», — бодро заверила она. Затем нежно взяла меня за руку и подвела ее к своему клитору. Тем самым области нашего любопытства вновь наслоились друг на дружку. До занятий в кружке времени у меня было достаточно, и вдруг мне показалось, будто в мастерской тихо зазвонила погремушка, но, видимо, послышалось. Около трех подруга укатила на своем красном мини, а я пошел в мастерскую, взял с полки погремушку и внимательно ее осмотрел. Она никак не изменилась, просто лежала на полке, и все. Командора в мастерской тоже нигде не видать. Затем я подошел к холсту, присел на табурет и принялся разглядывать начатый портрет мужчины с белым Subaru Forester. Мне хотелось подумать, что с ним делать дальше, как продолжать. Но меня ожидало внезапное открытие. Картина уже была готовой. Нечего и говорить, я считал картину незавершенной. Весь ее замысел должен был воплотиться вот-вот. Сейчас на ней изображался всего-навсего примерный прототип лица мужчины, выписанный лишь тремя красками. Эти цвета грубо нанесены поверх эскиза углем. Разумеется, мысленным взором я видел идеальный облик человека с белым Subaru Forester. Пока же лицо его, так сказать, лишь проступает на холсте наподобие тромплея. Однако другим этого не видно. Картина пока что по сути своей грунт, она лишь намекает на то, что вскоре должно там появиться. Однако сейчас мужчина, которого я собирался рисовать, извлекая из памяти, уже соответствовал себе мрачному, изображенному на холсте. Он как бы настаивал, чтобы его нынешний облик не проясняли сверх того, что уже есть. Мужчина будто обращался ко мне из глубины картины. «Больше не трогай или даже приказывал: «Оставь как есть, не вздумай ничего добавлять». Картина была готова как есть, недорисованная, а мужчина совершенно реально существовал в своем неоконченном виде. Вроде бы логическая несообразность, но иначе не скажешь. И сокрытый образ мужчины, обращаясь изнутри холста ко мне, автору картины, пытался донести до меня некую глубокую мысль. Старался, чтобы она заставила меня понять нечто. Но что он имел в виду, мне пока понятно не было. Однако я ощутил, этот мужчина обладает жизненной силой, он и впрямь живой и подвижный. Я снял картину с мольберта, хотя краска на ней еще и не подсохла, развернул ее и приставил к стене. Я больше не мог выносить ее у себя перед глазами. Мне казалось, что в ней заключено нечто зловещее. Вероятно, такое, чего мне знать не следовало. Вся она пахла приморским городком и рыбацким портом. То был запах прилива, рыбьей чешуи, дизельного топлива рыбацких шхун. Пронзительно крича, стая чаек неспешно кружила в порывах сильного ветра. Черная кепка для гольфа на голове мужчины средних лет, который, вероятно, в гольф никогда в жизни не играл. Смуглое загорелое лицо, загрубелый затылок, короткие седоватые волосы. Поношенная кожаная куртка. В ресторане позвякивают ножи и вилки. Тот заезженный, как на пластинке, звук, что слышится во всех сетевых ресторанах по всему миру. И тихо припаркованный белый Subaru Forester. Наклейка с марлином на заднем бампере. «Ударь меня!» — попросила меня женщина в самый разгар нашего соития, впившись ногтями мне в спину. Витал терпкий запах пота. Я, как она и просила, ударил ее ладонью по лицу. «Да нет, не так. Давай по-настоящему!» — сказала она, рьяно мотая головой. «От души, наотмашь! Плевать, если останется синяк. Сильней, чтобы кровь из носа!» Бить женщину я не хотел. Не было у меня никогда склонности к насилию. Ну, почти. Она всерьез хотела, чтобы ее всерьез избили. Желала настоящей боли. И мне ничего не оставалось, только приложить ее посильнее так, чтобы остался синяк. С каждым ударом плоть ее страстно и крепко сжимала мой пенис, как будто оголодавший зверь пожирал все съедобное у себя перед глазами. «А можешь меня немного придушить?» — чуть позже шепнула она. «Вот этим». Мне почудилось, что шепот ее исходит из какого-то иного пространства, и тогда она достала из-под подушки белый пояс от банного халата. Наверняка приготовила заранее. Я отказался. Все что угодно, только не это. Слишком опасно. Не рассчитаю силы, и она умрет. «Ну, хотя бы понарошку», — упрашивала она, тяжело дыша. «Пусть не затягивая по-настоящему, только делай вид. Просто накинь мне на шею и чуть-чуть затяни». Но от этого я отказаться не смог. Заезженный звук посуды, лязгающий в сетевых ресторанах. Я потряс головой, стараясь оттолкнуть те воспоминания. Тот случай я не хотел помнить, а память о нем, будь такое возможно, желал бы отвергнуть навеки. Но руки помнили текстуру пояса от халата, упругость ее шеи. И я никак не смогу этого позабыть. И мужчина это знал. Что и где я делал ночью накануне? О чем я там думал? Как быть с картиной? Оставить ее в углу мастерской, как и сейчас, развернутой лицом к стене. Но даже так покоя мне от нее не будет. Убрать ее можно лишь на чердак, в то самое место, где Масахико Амада скрывал убийство командора. Вероятно, оно подходит для того, чтобы люди навсегда скрывали там свои души. Я вспомнил то, что сам недавно говорил. Ведь я художник, форму блюд воспроизвести могу, а объяснить их содержание — нет. Меня постепенно захватывало самое разное, чего я не мог объяснить. Картина Масахико Амады «Убийство командора», которую я обнаружил на чердаке, Странная погремушка, оставленная в каменном склепе, который мы открыли в зарослях. Идея, которая возникла передо мной в облике заимствованного у командора, и мужчина средних лет с белым Субару Форестером. Вдобавок к ним странный беловолосый человек, живущий на другом склоне лощины. Похоже, Мэнсики пытается теперь к тому же втянуть меня в некий план, зародившийся у него в голове. Похоже, водоворот, в который я здесь попал, постепенно набирает скорость. Выплыть из него я уже не могу. Слишком поздно. И водоворот этот совершенно бесшумен. Меня пугала его странная тишина.